Мама немного ворчит, что она не знает этой пьесы, что, может быть, это не очень подходящее для детей, что лучше бы другое. Ну, вообще, как ворчат все мамы как раз тогда, когда предстоит что-нибудь интересное. Даже сейчас, когда я вспоминаю эту елку, у меня по спине бегут счастливые иголочки, как пузырьки от нарзана. Вся эта пьеса длилась, ну, не больше 20-25 минут. После нее шла другая пьеса. Но эту елку я храню как самое дорогое воспоминание. Сперва какой-то немолодой муж и очень молоденькая, востроносенькая жена, недавно поженившаяся, украшали в сочельник елку. Она миленько болтала, чирикала, он миленько улыбался ей. Все было безоблачно. Вдруг горничная сказала этому немолодому человеку, что к нему пришли по делу. Жена сделала миленькую-миленькую гримаску. «Ну какие, дескать, несносные люди! Постарайся, мол, поскорее спровадить этого человека!» И грациозно выпорхнула вон из комнаты. Горничная ввела в комнату пришедшего по делу несносного человека. И он оказался девочкой лет 14 в меховой шапочке, в короткой жакетке, из-под которой было видно коричневое форменное платье гимназистки. Девочка, ее зовут Олей, дочь того немолодого человека. Он, оказывается, был раньше женат, у него были дети, но он оставил жену и детей и женился на другой женщине, на той миленькой, востроносенькой. Совесть, однако, мучила его. Прежнюю свою семью он все-таки любил, не забывал. Сегодня в сочельник он послал им денег на рождественскую елку. Но девочка Оля не захотела принять деньги от отца, который их так оскорбил, бросил их, ушел от них. И она принесла деньги отцу обратно. «Нам ничего не надо, у нас все есть». Вот тут я впервые в жизни не то что поняла, а всем существом своим почувствовала. В театре всегда есть не только то, что зритель воспринимает глазами и слухом, то есть слова, которые произносят актеры, поступки, которые совершает тот или другой герой пьесы. Нет, есть еще всегда то, что не говорится и не делается. То есть то, что герой и изображающий его актер думает, чувствует то, чего он хочет или чего он, наоборот, хотел бы избежать. Это выражается не словами и не поступками, а звуком голоса, движением глаз, непроизвольными движениями. Эту внутреннюю жизнь героя зритель воспринимает сердцем. Часто этим скрытым чувством героя его слова и действия даже противоречат. Так девочка Оля в пьесе «Елка» говорила отцу сурово, отчужденно, чтобы он взял обратно свой подарок, что им, ей, матери, младшим детям не нужны эти деньги. У них все есть, и она, Оля, зарабатывает, давая уроки. Оля протягивала отцу деньги, которые он им прислал. «Не надо, мол, отказываемся мы от этого, не хотим от тебя ничего». Но ее голос, ее руки, протянутые к отцу, говорили о другом. Они горько, без слов упрекали. «Папа, за что ты бросил нас? Папа, мы любим тебя, мы несчастны без тебя!» Отец бросился к девочке, обнял ее, плача прижал ее к себе. Оля быстрыми-быстрыми движениями, как легким касанием птичьих крыльев, дотрагивалась пальцами до лица своего отца, до его головы, лба, плеч –